и, закутавшись в темный плащ, поспешила к дому Лангевилей. «Герцогини нет дома», — объявил швейцар. «Я знаю, она у вдовы с корон, но мне необходимо увидеться с ней, и потому я подожду ее возвращения. Проводите меня в будуар герцогини и не говорите о моем присутствии никому из слуг. Вот вам луидор». Швейцар охотно исполнил просьбу Нинон и проводил ее в будуар герцогини. Комната была ярко освещена. На круглом столе перед диваном, покрытым скатертью ослепительной белизны, стояли два прибора. Нинон чуть не запрыгала от восторга. Все ее предположения сбылись как нельзя вернее. Вытащив из кармана револьвер, она спряталась под столом, прикрытая длинной скатертью. После томительного ожидания послышались, наконец, голоса, шаги, и в будуар вошли герцогиня Лангевиль и аббат Ларакет. Они сели ужинать, разговор не клеился. Герцогиня говорила мало, аббат отвечал односложными фразами. Наконец Лангевиль сказала одному из лакеев: «Зажгите восковые свечи. Господин аббат прочтет вечерние молитвы. Теперь можете удалиться, я позвоню, когда вы мне понадобитесь». Лакей ушел. Герцогиня заперла дверь на ключ и подошла к аббату. «Ну, мой милый, что вы скажете о сегодняшнем вечере? Боже, какие невероятные вещи пришлось услышать!» И они начали обсуждать все то, что узнали у вдовы из корон. Нинон не верила своим ушам. Собеседники, увлекаясь разговором, усердно попивали вино. Их голоса становились все тише, нежнее. Послышалось нечто похожее на поцелуй. Нинон решила, что настала самая удобная минута, чтобы выйти из своей засады. Стол зашевелился, и, о ужас, нежная парочка увидела перед собой фигуру Нинон с поднятым револьвером. «Что же вы не кричите?» — засмеялась Нинон. «Нужно созвать прислугу. Ваше положение так интересно, что нуждается в зрителях». Герцогиня вскочила и сделала было шаг к санетке. «Остановитесь!» — вскричала Нинон. «Или я выстрелю в вас во имя короля. Не мешайте мне выйти отсюда, иначе я не ручаюсь за последствия». В тот же вечер Нинон передала Кальберу весь разговор, подслушанный в доме Лангевиль. На другой день герцогиня Орлеанская не успела еще одеться, как леди Мертон вручила ей записку следующего содержания. «Если вы пожелаете в другой раз позировать Миньяру, то не теряйте у него своих перчаток. Шевалье Лорен передаст вам найденную перчатку. Подробности узнаете от леди Мертон». Анна встретила молодого человека чрезвычайно холодно. «Будьте как можно короче. Дела моего супруга меня не интересуют». «Но из этого не следует, что его высочество не должен интересоваться вашими делами», — дерзко заметил Лорен. «Прошу вас без предисловий». «Слушаюсь. Будьте добры, герцогиня, взгляните на эту перчатку». «Она найдена в кабинете короля в то самое утро, когда вы предполагали позировать Миньяру». «Только-то», — усмехнулась герцогиня, — «поблагодарите моего супруга за любезность, с которой он заботится о собирании моих перчаток». Лорен был озадачен. Он не ожидал, что герцогиня отнесется так спокойно к компрометирующему для нее открытию. «Не угодно ли вам объяснить, каким образом она попала в кабинет короля?» «Не считаю нужным. Я передам ваш ответ герцогу Орлеанскому. Сделайте одолжение». «Берегитесь, герцогиня», — прошептал взбешенный Лорен. «Я все разузнаю, клянусь вам честью. Вы не напрасно возбудили мою ревность». «Как ваша любовь, так и ваша ревность могут интересовать только женщин вроде Арманды Бежар». «Стало быть, вы окончательно отталкиваете меня. Вы уничтожаете надежду, которую дали мне в парке Сен-Клу. Тогда я считала вас талантливым интриганом. Теперь вижу, что вы не более как ничтожный шпион. Тогда я видела в вас мужчину, а теперь вы оказываетесь тщеславным мальчишкой. Наконец, тогда я думала, что вы больше, чем кажетесь. Теперь же убеждаюсь, что вы несравненно ничтожнее».